На крыльце Мишка попридержал Любу, прижал ее спиной к резной массивной двери, уперся в теплое нагретое солнцем дерево рукой, не давая проходу. «А знаешь, Любаш, ведь мы с тобой одной бедой повязаны. Чего нам друг друга сторониться, а?» Люба молчала. «Забудем про всех этих сморчков поганых, ну их всех до единого». Мишка все больше распалялся, но горячность эта была внешней. «Поехали ко мне, мать, утешимся, бутылочку разопьем, потанцуем, все как рукой снимет». Он достал из кармана связку ключей и принялся накручивать их на пальцы, позвякивая словно колокольчиком. Люба опустила глаза, вздохнула. Мишка решил поднажать. «Ну, давай решайся». Он положил ей руку на талию, привлек к себе. «Слегка, совсем немного». «Все будет окей, подруженька, лапушка. Ты еще настоящих мужиков и не видывала». Он уже не говорил, а шептал ей на ухо. «Давай не пожалеешь. Вспомни, как там в песенке. Я мэн крутой, я круче всех мужчин. Мне волю дай. Это про меня, Любаша, клянусь тебе. Через пару часиков позабудешь про всех этих малохольных». Люба попыталась освободиться, но попытка эта была не слишком решительной, и Мишка, воспользовавшись секундным замешательством, прижал ее к себе плотнее. Теперь его губы касались ее маленького порозовевшего ушка. «Ты чувствуешь, а? Не, ты ощущаешь, мать? Да мы созданы друг для друга. Мой трепет передается тебе, а твой мне. Да мы с тобой прямо тут уже в резонанс сходим, горим, Любаша. Нет, ты можешь мне поверить, это любовь, это взаимное чувство. Его необходимо утолить, ты сама знаешь. Нет, не говори, ничего не надо, я и так вижу. Ты согласна, ты чувствуешь то же, что и я». Люба была в замешательстве, и она уже готова была подчиниться этому явно рассчитанному, но такому горячему порыву. Во всяком случае, она не находила в себе сил сопротивляться ему. Но Мишка все сам испортил. Его рука заскользила по ее телу, слишком уж жадно, ненасытно и открыто. «И всех позабудем, Любаша, всех позабудем, этого колюню твоего, служаку и серого простофилю, нужны они нам, ну их нафиг, нас теперь двое, все, никого больше на свете нет, все умерли, все передохли, и хрен с ними, все только для нас, мы...» В это мгновение Люба вырвалась, на нее накатило. Слезы брызнули из глаз, она, как и в прошлый раз, но значительно сильнее, вкладывая вес своего тела в этот удар, хлестнула Мишку прямо по его нагловатой и раскрасневшейся роже. И зарыдала пуще прежнего. Мишка отшатнулся, выпучил глаза, он еле удержался, чтобы не ударить ее. Костяшки пальцев сжатых кулак побелели, Мишку трясло. «Ну, сучара, тварь подлая, ты еще пожалеешь!» Он отвернулся, ушел. Минуту через две, почти придя в себя, Люба достала из сумочки зеркальце. Лицо было опухшим, глаза красными, краска с глаз расползлась по всему лицу. Она попробовала стереть ее платком. Не получилось, пришлось возвращаться в институтское здание. В туалете на втором этаже прорвало трубы, и она не смогла туда зайти. Белесая вода расползлась по всему коридору. Пришлось подниматься на третий. Там была давка, не протиснуться. Но Люба все-таки через плечи, по-нахальному оттеснив двух-трех девчонок, протиснулась к крану, намочила платок. Ее пихали в бока, мешали. Она вышла, прикрываясь рукой, чтобы не слишком заметна была зареванная физиономия. Свободную аудиторию отыскать не составило труда. Люба прикрыла за собой дверь, подошла к окну и принялась влажным платком протирать лицо. Прикосновение холодной мокрой тряпицы немного приободрили ее, хотя самочувствие продолжало оставаться дрянным. Когда она почти закончила свой маленький туалет и даже немного подмалевала глаза, ее внимание вдруг привлек чей-то раздавшийся с последней скамьи храп. Люба вгляделась, подошла ближе. На скамье лежал парень в разношенном коричневом свитере и сереньких брючках. Рот его был широко раскрыт, лицо бессмысленно, парень спал. От него разило перегаром. Люба увидала под столом две бутылки из-под бормотухи, огромные, темно-зеленого стекла посудины. Сам парень в своей нелепой позе был гадок, вызывал отвращение. Люба отвернулась от лежащего и собиралась выйти, Но в это время распахнулась дверь, и вошли два студента, один плотный, высокий, второй хлюпик, в чем только душа держалась. Оба были раскрасневшимися, возбужденными. Люба их видала мельком в институтских коридорах, но по именам не знала. «О, какая встреча!» — пьяно заулыбался хлюпик и пошел на Любу, растопырив руки. Высокий его остановил за плечо. «Вон как!» — сказал он. «Мы бегаем, а Толик тут времени зря не терял, оказывается. Эй, Толяня, ты где?» Толяня не отзывался. Он был мертвецки пьян. «Спекся!» — сказал хлюпик радостно. «Дайте пройти!» — тихо попросила Люба, пытаясь протиснуться между высоким и стеной. «А я знаю тебя, Смирнова, с параллельного потока. Точно? Угадал? Любашенька!» Длинный расплывался в улыбке. «Оно!» — подтвердил хлюпик и подошел к спящему, ткнул его ногой, обутый в грязную до нельзя, но когда-то белую кроссовку. Толяня недовольно сморщился и перевернулся со спины на бок. «Вот дает!» — удивился хлюпик, почесывая ранние залысины и оттопыривая безвольную нижнюю губу. «Но боец! Нет, мы ему больше не нальем. Нифига драгоценную влагу переводить попсту, точно?» Высокий не ответил. Он все продолжал улыбаться Любе. «Пустите!» «Да кто держит? Пожалуйста!» — сказал Высокий, но не посторонился. «А хочешь...» «С нами посиди, малость, скрась наше гордое и скучное мужское одиночество. Я тебе новый анекдот расскажу. Хочешь?» «Ну?» Люба молчала. «Поглоточку, мускатику пропустим, а? Ну, решайся». «Ага», — слезливо проговорил хлюпик. «Докатились». Он распахнул полы своего большого не по размеру пиджака, и во внутренних карманах, вслед его движению, качнулись две бутылки с торчащими краешками цветастых явно импортных этикеток. «Докатились! Черт бы их побрал со всеми этими антиалкогольными указами! Довели страну! Бормотени не купишь! Ни портвейна, ни крепляного приличного, чтоб по мозгам било! Не купишь ни черта!» Он толкнул ногой валяющиеся бутылки. «Вон с утра в овощном давали, розовое крепкое, так это ж удача неслыханная, там же побоище было. Все разобрали за час, а народу куда деваться, а?» «Да заткнись ты!» — остановил бесконечное излияние Высокий, поправил на носу с горбинкой очки в металлической оправе и снова предложил. «Венцо марочное придает тонус и укрепляет здоровье. Да чего там, Витя, отворяй емкости!» И в Любе что-то сломалось. А была не была, она решилась сейчас пару глотков в самую пору, чтоб хоть как-то перебить этот жуткий озноб внутренний, залить его